со всеми чигиринскими делами, Мазепа перешел к изложению своего плана. «Видишь ли, пане полковнику, — начал он, — еду я главным образом к Бруховецкому». «К Бруховецкому? — перебила его Марианна. — Да разве к нему можно ехать? Ведь если он узнает, что ты прислан к нему от Дорошенко, он не выпустит тебя назад». «Сама ты, Марианна, не боишься выходить на медведя, а удивляешься тому, что я решаюсь ехать в берлогу Бруховецкого, когда дело идет о целости нашей отчизны», — ответил ей Мазепа. «Но я еще надеюсь, что он отпустит меня с богатыми дарами. Я еду к нему вестником мира». «Как так?» — изумились разом полковник и Марианна. «А вот как. Вы, панове, перечислили мне все верные Дорошенко полки и города. Но это ведь еще не все. Суть-то у Бруховецкого. И свои верные дружины, а кроме всего и московские рати. Когда Дорошенко высадится сюда, на левый берег, а с ним вместе и орда, пан полковник, и ты, Марианна, знаете ведь, что без нее нам невозможно выступить. Тогда поднимется новое кровопролитие, и снова застонет несчастная отчизна, матка наша. Я проезжал теперь вашими селами и городами, и вижу, и здесь пострадал немало несчастный люд от татар. Да, эти побратымы берут немало за свои услуги», — произнес угрюмо полковник. «Вот в том-то и суть», — продолжал Мазепа. «А если теперь вместе с Дорошенко вкинулась бы на левый берег Орда, тогда бы пошло великое опустошение и крови христианское разлияние, а тем самым и изменшение моци нашей». «На что ж делать?» — вздохнул полковник. «Где пьют, там и бьют. Не может без того война быть. Лучше нам сразу кровь пролить за свою свободу, чем точить ее капля по капле под чужим ярмом», — произнесла горячо, сверкнув глазами Марианна. «Верно», — согласился Мазепа. «Но если можно и ярмо скинуть, и не пролить родной крови». «А что ты говоришь?» — вскрикнули в один голос и полковник, и Марианна. «А вот что», — отвечал Мазепа. «Ну для чего надо приходить сюда с войсками Дорошенко? Для того, чтобы покорить под свою булаву все полки и города, считающие еще над собою гетмана Бруховецкого. А если Бруховецкий соединится с Дорошенко, какая нужда тогда будет воевать левую Украину?» «Он не согласится на это. Ни за что и вовеки», — произнес твердо полковник. «Бруховецкий труслив, как тхор, и чувствует, что влада его висит на тонком волоске. Для того-то он и ездил в Москву, чтобы укрепиться на гетманстве. Он только и держится московской ратью. И чтобы он решился отделиться от Москвы и гетмановать вместе с Дорошенко, да никогда. А если Дорошенко сам уступает ему свою булаву, лишь бы соединилась отчизна?» «Как?» — вскрикнула горячо Марианна, поднимаясь с места. «Бруховецкий будет гетмановать над всей Украиной? Людей, наступивший на наши вольности, продавший, как Иуда, отчизну, будет и дальше угнетать народ и вести всех к погибели? Да не будет этого. Если вы и все за эту думку, я сама убью его, как паршивого пса, и рука моя несхибная». Освещенная огнем, стройная и величественная, с гордо закинутой головой, горящим взглядом и грозно сжатыми бровями, Марианна была изумительно хороша в эту минуту. И Мазепа невольно загляделся на нее. Казалось, и сам полковник залюбовался своей воинственной дочкой, словно застывшей в этом порыве. «Успокойся, Марианна», — заговорил Мазепа. «Я потому только не противлюсь воле Дорошенко,